Глава 10. Вскоре после этого моего посещения священного дворца Симах передал мне два письма. Одно было от моего отца из нашей Лакторы, другое от Гесперии из Рима. Письмо от отца было длинное. В нем вполне выражалась его душа, душа истинного римлянина, достойного жить в лучшие времена, нежели наши, за которую сограждане называли его новым Катоном. А я не только любил сыновней любовью, но и почитал как живой образец доблести. Вот что писал мне отец. «Стало мне известно, мой любезный сын, что ты, прервав свои занятия в школе и приняв участие в посольстве от Сената Римского с прославленным Аврелием Симахом, поехал в Медиолан, где ныне пребывает Август. Излишне было бы говорить, как высоко я чту значение Сената, исколь я желаю, чтобы ты свои поступки всегда сообразовывал с его волей и с его решениями, в которых слышится голос самого народа римского. Также я думаю, что близость к Квинту Аврелию Симаху, человеку достойнейшему, потомку славных Аврелиев и писателю, сочинения которого уже теперь всеми встречаются с большой хвалой, может быть для тебя полезно и благодетельно. Однако я все-таки тем, что ты не исполнил моих наставлений и изменил свою жизнь, не спросив моего совета и разрешения, крайне огорчен. Ты находишься еще в том возрасте, когда рано самому выбирать дорогу жизни, но должен следовать указаниям людей старших и более опытных. Юность без рассуждения готова взяться за всякое дело и с жадностью устремляется на все новое, думая, что у нее для всего достанет сил и нетерпеливо желая все испытать. Но опыт учит нас, что истинная мудрость состоит в том, чтобы соразмерять свои плечи с бременем, которое собираешься поднять, и не браться за труд, который превышает твои силы. Надо искать дело сообразно со своими способностями, а не со своими желаниями. Я послал тебя в город с тем, чтобы ты расширил свои познания и из уроков философии научился отличать хорошее от дурного, подготовив тем себя для честного служения Отечеству, что есть наш первый долг. Такая задача вполне по твоим силам, и тебе надлежало сначала ее выполнить, и лишь потом ты мог бы думать, на каком поприще и каким путем тебе всего лучше использовать свои знания и свои дарования к пользе империи. Присоединившись к числу людей, которые решили почтительнейше просить Августа изменить свою волю, ты выказал больше неосмотрительной заносчивости, чем благоразумной скромности, подобающей юноше твоих лет. Обсуждать вопросы, относящиеся к делам правления, должны только люди, основательно изучившие право и историю, иначе легко упустить из виду главное и мелочам придать значение слишком большое. Давно было указано, что не раз события, считавшиеся злом, оказывались счастливым сочетанием обстоятельств, и наоборот, те, которые принимались всеми с изъявлениями радости, вели после к погибели. Тебе рано судить о том, есть ли среди мудрых мер, принимаемых императором, такие, которые должны изменить, и юноша проявит больше ума, стараясь хорошо исполнять существующие постановления, нежели домогаясь хотя бы вместе с другими издания новых. Я был бы более доволен, если бы ты вместо того, чтобы торопиться участвовать в делах империи, приложил больше усердия к своему настоящему делу и радовал меня известиями о своих успехах в школе и добрыми отзывами своего учителя. Поэтому я настаиваю, мой дорогой Децим, чтобы ты немедленно возвратился в Рим и возобновил прерванные уроки риторики, предоставив исполнять поручения Сената лицам старше себя и обязанным к тому своим положением. Не место тебе в сенаторском посольстве, так как пока ты должен еще учиться и готовить из себя достойного гражданина, а не учить других и участвовать в трудах правления. Займись прилежно собиранием знаний, помня, что в наш век без этого ни в чем невозможно достичь успеха. Не забывай также, что кроме честного имени я не могу оставить тебе никакого сокровища, и что поэтому тебе самому придется заботиться о благополучии своей жизни. Человек образованный, как говорит поэт, в самом себе всегда имеет богатство. Мудрость обладает силой побеждать все бедствия. Скорбь, бедность, позор, заключение, изгнание – это говорит нам философ. Позаботься о том, чтобы приобрести образование и мудрость. Этим ты обеспечишь свою жизнь, и этим же ты сделаешь себя способным с честью носить имя римского гражданина, не стыдя и славного имени Юниев. Исполняй старательно те обязательства, которые ты на себя принял, прибыв в город с целью учения, и этим ты мне и всем другим больше докажешь добрые склонности своей души, чем вмешательством в дела, тебя пока не касающиеся. Твоя мать присоединяет свою просьбу к моему приказанию, она и твоя сестра здоровы. Твоего скорого ответа мы ждем уже из города. Вале ут валиам. Письмо от Гесперии было гораздо более кратким. Она писала так. Гесперия Юнию, С.Д. Мой милый Юний, уже много времени прошло с тех пор, как ты уехал, и у меня давно нет никаких о тебе известий. Мне тебя очень недостает в Риме, и я сама не думала, что буду так о тебе скучать. Мне хочется, чтобы скорее окончились все дела, ради которых ты поехал в Медиолан, и ты опять пришел ко мне так же, как приходил прежде. Когда мы увидимся, я скажу тебе много для тебя приятного и неожиданного. Впрочем, неожиданного также и для меня. Вале. Эти два письма подействовали на меня совершенно различным образом. Все в письме отца и приводимые им слова Сенеки, писателя которого он особенно любил, и изречения, которого часто повторял, и суждения, подсказанные благоразумием и осторожностью, и самый слог, тяжелый, но ясный, так живо напомнило мне семью и родной город, что я едва не заплакал, читая свиток. Сквозь суровые укоры и строгие наставления отца просвечивала его любовь ко мне и его забота о моей участи. И хотя не юношеская заносчивость и не преувеличенное мнение о своих способностях заставили меня присоединиться к сенаторскому посольству, но власть любви и страсти, с которыми не под силу бороться неопытному сердцу, я не мог не признать справедливым того, что писал отец, и не сознаться себе, что попал в беду, рано променяв тишину школы на буре жизни. Вместе с тем горько мне было думать, что отец своим приказанием немедленно покинуть Медиолан, чем он хотел избавить меня от опасности, только вынуждает меня поторопиться с выполнением моего страшного замысла и как бы толкает меня, чтобы я головой вперед бросился прямо в пасть льву. Напротив, по виду столь ласковые строки Гесперии не только меня не обрадовали, но почти рассердили, так как в них я почувствовал притворство и лицемерие. Гесперия, упоминая о чем-то для меня приятном и неожиданном, что она намерена сказать мне при встрече, желала, вероятно, чтобы я в этих неопределенных словах увидел намек на чувство любви ко мне, возникшее в ней, и надеялась этим темным признанием, от которого при случае легко отречься, раздуть в моей душе, как кузнечным мехом, пламя страсти и пробудить во мне, может быть, ослабшую, готовность действовать». Но я и ни на минуту не поверил, будто Гесперия тоскует по мне, и все ее письмо мне показалось лишь новым доказательством того, с каким холодным расчетом она пользуется своей красотой и моей любовью для своих целей. Если бы подобное письмо я получил в первые дни моего знакомства с Гесперией, я бесчисленными поцелуями покрыл бы каждую его строку и сберег бы его как величайшую драгоценность. Но неделя разлуки, размышления, а может быть и влияние Реи, сделали меня более рассудительным. Я принял письмо только как напоминание о том, что дал клятву пойти на верную смерть, и не без негодования бросил дощечки в свой ларь на дно, где лежал недавно пурпуровый колобий. Как бы то ни было, из обоих писем следовало одно и то же, что я должен спешить, да и какие причины оставались у меня, чтобы медлить. Надеяться на случайную встречу с Грацианом было нельзя. Способ проникнуть во дворец был найден. Наше посольство легко могло в любой день получить приказание покинуть Медиолан. «Действительно, довольно ждать», — сказал я самому себе. «В таком деле никакие самые осмотрительные предосторожности не помогут. Все зависит от богини Фортуны, Ей я поручаю и свое дело, и свою судьбу. Пусть решительным днем будет завтрашний». С таким решением в уме, но вовсе не с веселым сердцем, я пошел к Рее, так как больше не с кем мне было поговорить откровенно в последний, может быть, вечер своей жизни. Небо было бледно, но безоблачно, как то часто бывает зимой. Колесница Фебы клонилась к закату, и лучезарный венец Бога бросал на город косые, яркие и холодные лучи. На улицах было пустынно, и высокие дома с тяжелыми мраморными колоннами казались необитаемыми. Я думал о том, что, вероятно, никогда более не буду созерцать этого вечернего часа, и мне странно было, что, несмотря на то, я шагаю так же просто, как всегда, что ни мой слух, ни мое зрение не изощрены, что красоту мира я ощущаю не сильнее, чем вчера, и что даже мое сердце бьется столь же ровно. Еще я думал о том, что, может быть, уже завтра я узнаю великую тайну смерти, и для меня будет решен вопрос, кто прав, приверженцы ли религии Юпитера, христиане ли, философы ли. Сольется ли моя душа с элементами мира, будет ли мой призрак блуждать вокруг мертвого тела, тогда как моя тень сойдет в Тартар, а мой дух вознесется в жилище блаженных? Окажусь ли я в христианском аду, где будут меня терзать дьяволы до дня, когда я предстану на страшный суд вторично грядущего в мир Христа? Или на берегах Стикса, Ахеронта, Кацита и Флегетона я встречу блаженные и несчастные облики древних героев, воочию увижу царящего над мертвыми Ахилла, мучения Иксиона, Перифоя, Тантала, вечную скорбь Лаодамии, Элиссы, Сапфо, грозное величие Александра, Цесаря, Трояна? По счастью, я Рею застал дома и тотчас сообщил ей о своем решении. Не удивилась, не испугалась Рея, встретила мои слова как то, что давно ожидала, но проявила твердую уверенность, что мое предприятие окончится успешно. С таким лицом и такими словами говорила со мной Рея, что сразу ко мне вернулась бодрость, и на время все мрачные предчувствия и горестные опасения, словно змеи по знаку заклинателя, в моей душе свернулись кольцами и уснули. «Не нами обречен Грациан, но перстом всемогущего», — говорила Рея. «То, что будет совершено, есть решение судьбы. Чего же нам бояться? Разве могут люди противиться Богу? Если бы мы даже были во сто раз менее осмотрительны, во сто раз менее приняли предосторожностей, все равно мы достигли бы цели, потому что это предрешено не нами. Мы только видимое орудие незримой воли, которая сама поведет нас, сама устранит все препятствия с пути, сама даст нам удобный миг и случай. Я в видении видела тело Грациана простертым на мраморном полу с железом в груди, и спасти императора не может уже никакая сила на земле». Слушая пророчество Реи, я готов был верить, что на другой день мне предстоит не совершить страшное преступление, но только исполнить какое-то почетное поручение, увенчать венком победителя на играх или продекламировать чужое стихотворение. Но чем более успокаивали меня доводы девушки, тем неотступнее мне хотелось сознаться ей, что мысль убить Грациана явилась не у меня, а у кого-то другого, кто о пришествии Антихриста не помышлял вовсе. Я боролся с собой, чтобы не совершить клятву преступления и не рассказать Рее о Гесперии все. И были минуты, когда начальные слова признания уже как бы огнем горели на моем языке, однако я сумел преодолеть соблазн и сделал Рее только намек на свою тайну. «Милая Рея», — сказал я, — «ты должна узнать, что в Медиалан я ехал уже с намерением совершить то, о чем мы сейчас говорим. Одна женщина в Риме, имени которой я тебе не назову, и которую, как мне казалось, я люблю любовью беспредельной, подала мне эту мысль. Она не любила меня, но воспользовалась тем, что я ради любви к ней согласен был исполнить все ее приказания. Она была убеждена, что посылает меня на смерть, но все же послала. А я знал, что она так думает, и все же повиновался». С большим трудом произнес я эти слова, но едва я их сказал, как мне стало легче, потому что тяжело хранить в душе мучительную тайну, никому ее не поведав. Реа же, выслушав мое признание, внезапно сделалась ласковой, как мать или старшая сестра, любовно обняла меня, словно разгадав чутьем мое томление, стала гладить мне волосы и ответила. Та женщина тоже была орудием провидения. Бог часто злые намерения обращает ко благу. Она думала послать тебя на гибель, а направила к славе. Было надо, чтобы ты оказался в Медиолане, и Бог вложил тебе в сердце призрачную любовь к той женщине, приведшую тебя сюда. Было надо, чтобы последний император уступил место царю грядущему, и Бог злую волю той женщины устремил ни на кого другого, как на Грациана. Чудны и таинственны пути Господни. Это была не призрачная любовь, проговорил я с еще большим трудом. Я ее люблю и теперь. «Что мы знаем о своей любви?» — возразила Рия. «Как часто нам кажется, что мы любим, тогда как поистине это только слепота земная. И как часто мы думаем, что ненавидим, но эта ненависть есть любовь. Душа человека подобна морской глубине, где грубый камень можно принять за перл, а драгоценный коралл — за простую водоросль». Говоря так, Рея припала ко мне с тем страстным поцелуем, который все мое существо заставлял дрожать от желания. Было что-то в этой девушке, что ее ласки делало для меня ни с чем не сравнимыми, единственными и неотразимыми. Словно наши два тела изначально были созданы одно для другого, так что каждому трепету одного из них в полноте соответствовала дрожь другого. Через минуту я уже ничего не помнил о всем страшном, предстоявшем мне через несколько часов, и все мое отуманенное сознание было залито только одним — ощущением близости Реи. «Ты ее люби, люби вполне, люби сколько хочешь», — повторяла Рея, учащая поцелуи, от которых оставались на коже следы крови. «Ты ее люби, так надо, чтобы ты ее любил». Выйдя от Реи уже поздно, когда по улицам распростерся сумрак, я вместо того, чтобы прямо вернуться в дом Каликария, пошел ко дворцу, желая еще раз убедиться, что доступ в него возможен. Действительно, никто меня не окликнул, когда я, обойдя здание вокруг, приблизился к тому заднему входу, через который намеревался проникнуть во внутренние покои. Я остановился в некотором расстоянии от ворот, всматриваясь в них и обдумывая, как мне будет лучше действовать на следующий день. Внезапно я увидел тени двух человек, шедших по направлению к дворцу. Они были закутаны в плащи, так как было довольно холодно, и разговаривали между собой вполголоса. Раба, который фонарем освещал бы им дорогу, с ними не было, я едва успел спрятаться за выступ стены, чтобы они меня не заметили. Когда эти два человека прошли мимо меня, я узнал их обоих. То был Питарат, педагог, водивший меня по комнатам священного дворца, и тот сириец, императорский соглядатай, которого я и Ремиги встретили когда-то в римском порте, и который, по-видимому, знал, что Рея и Лето везли с собой среди дорожных вещей пурпуровый колобий. Почему они вместе? Какая существует между ними связь? Не могут ли они обменяться теми сведениями, какие есть у каждого из них относительно меня? Эти мысли сразу встали в моей голове, и все самые дурные предчувствия, временно заглушенные ласками Реи, ожили вновь. Я чувствовал, что весь дрожу, что сердце мое почти останавливается от страха. Питарат и сириец вошли во дворец через ту дверь, которую я выбрал для себя. Темное пространство перед воротами осталось пустынным. Но я долго еще не решался выйти из своего убежища. Потом, осторожно, прячась во мраке, перебрался на другую сторону площади и быстро пошел домой, тщетно отгоняя от себя мрачные думы.